Седьмая глава. Война и мр. Приморская площадь была забита до отказа. На месте рынка возвели помост из досок, выброшенных морем. На помосте разместили самых уважаемых самцов, симпатичных активисток и бойкую доверенную молодежь, что символизировало связь поколений. В самом центре, в позе сфинкса, возлежали главы трех конфессий. Лапы прижаты к земле, морды подняты, взгляд устремлен в небеса. Мурдыхай пристроился отдельно, с краю. Мне, мол, и тут хорошо. Дрозофилу это не понравилось. Не одобрял он показную скромность. Но без Мурдыхая было обойтись нельзя, и Дрозофил согласился. Забравшись на помост, он отдышался и поднял лапу для приветствия. Подушечки на лапе были розовые, но с темными аристократическими пятнами. «Ну что ж, много говорить не буду, а то опять скажу. Короче, я бы не хотел о причинах, что произошло именно вот в это время. Я не любитель, никогда этим не занимался. Это пусть кто-то другой». Дрозофил замолчал. Все напряженно ждали продолжения. Подумав несколько минут, он подытожил. «В общем, я предоставляю слово Мурдыхаю. Говори, напомни. Война, так сказать, или мр?» Мурдыхай с трудом приподнялся. За минувший месяц он еще сильнее сдал. На правом глазу появилось бельмо, а рыжая шерсть посидела клоками, словно кто-то белой кисточкой намазал. «Дорогие мои!» — сказал он старческим скрипучим голосом. «Дорогие мои!» И по мохнатой щеке покатилась слеза. Слеза была большая, круглая. Толпа предпочла умилиться. Кошки тихо всплакнули в ответ. А Мурдыхай утерся лапой и продолжил. «В наше мирное селение пришли собаки». «Печалька!» — крикнул молодой нахал с хвостом в кокетливую белую полосочку. Это был, конечно, Макроусов. На него возмущенно зашикали. «Да, они пришли, и мы заговорили о войне». «Не-а-а!» в ужасе ответила толпа. «Но чему нас учит истинная вера? А учит она только добру. У котов с собаками был общий бог. Всех он питал и поил без разбору. И что же, нам теперь забыть об этом?» «Нет, не забыть!» — вскричали кошки. Они не понимали хода мысли, но старичок им нравился. Умненький такой и добрый, душка. «Так из-за чего же мы решили воевать? Из-за жалких осьминогов и мышей? Наловите еще, зима не скоро». «Нет, братья и сестры, я сформулировал вчера 5347 правило кашрута. Оно гласит: прежде чем начать войну, испробуй мира». «Гм», — промолвил Дрозофил, — «а какие будут предложения? Что, так сказать, вносим в резолюцию?» «Друзья мои, отправим в горы делегацию. Пусть она поговорит с собаками. Может, они голодают? Может, им надо помочь? 5348 правило кашрута. Кот, помни, Бог любит тебя. Пес, помни, Бог любит тебя. Бог любит нас всех. Аллилуйя!» Голос Мурдыхая дребезжал, но говорил он очень убедительно и твердо, а кошки уважают убежденность. Они тут же осушили слезы и восторженно вскричали: «Аллилуйя! Аллилуйя!» — восклицали маленькие киски, изгибаясь кренделем и прыгая. «Аллилуйя!» Басили большие коты, привставая на задние лапы и кружась на месте, как будто их манит едой. «Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!» — попискивали малые котята и толкались. «Хм-хм! Прошу потише! Успокойтесь, говорю я вам!» — строго стукнул лапой Дрозофил. «Слово предоставляется его превосходительству верховному жрецу!» Жрец выступил вперед, посмотрел на толпу из-под лобья, недовольно покачал головой. «Нет, он не согласен с Мурдыхаем. Мы не какие-нибудь слабаки, так? Поэтому война война и еще раз война. До самого обедного конца, потому что у противника тылы, в тылах обозы, а в обозах что? Запасы. Так будет чем кошачеству обедать. Так поедим, заключил он. И толпа немедленно переменила мнение. «Ура героям!» — извивались кошки. «Собираем ополчение!» — распускали когти старые коты. Но тут верховного жреца сменил папаша. Он пожевал губами, ласково взглянул поверх очков. Восхищенные коты притихли. А папаша начал певучую речь. Она журчала сладко и спокойно. Он процитировал старинных мудрецов, порассуждал о сложности истории, а подытожил неожиданным призывом. «Надо сделать так, чтоб не было ни мира, ни войны». Это предложение котам особенно понравилось, поскольку отвечало их душевным устремлениям. Дрозофил подошел к Катриарху, что-то прошептал ему на ухо, тот покачал головой. Дрозофил недовольно подергал кончиком хвоста, но возражать не стал, мол, не хочешь выступать — не выступай, и объявил: «Все те вопросы, которые были поставлены, мы их все соберем в одно место и примем. На этом общее собрание объявляется...» «Нет, не объявляется! Не объявляется!» — раздался сзади возмущенный голос. Все оглянулись и не поверили своим глазам. За спинами собравшихся стоял похудевший Мурчавис. Грязная шерсть в колтунах и колючках, хвост покрылся толстым слоем пыли. И столько яркой воли, злой энергии было в нем, так полыхал его взгляд, что коты и кошки расступились. Мурчавис прошел по дорожке к трибуне, стрелою взлетел на нее, изогнулся и начал вещать. «Братья и сестры, к вам сегодня обращаюсь я, друзья мои!» Кришнамурка где-то уже это слышала и попыталась вспомнить где, но память у нее была девически короткая. «Я глубоко разочарован! Что это такое, я вас спрашиваю? Один проповедует проженчество, другой призывает идти воевать, третий вообще несет не весь что! Ни мира, ни войны — это как? Трусливая политика умуротворения агрессора! А ты-то что нам предлагаешь?» Опять вмешался молодой нахал с полосатым хвостом. «Я вам предлагаю поумнеть!» Говорил Мурчавис резко, потому что знал кошачью психологию и понимал, что только на еду и на опасность коты реагируют сразу. На все остальное расслабленно, с перерывом на почесывание и вылизывание лап. Коту нельзя давать задуматься. Нужно постоянно привлекать его внимание, любой ценой. Хочешь лаской, хочешь резкостью, а хочешь шуршащей бумажкой. Поэтому вещал он энергично, задыхаясь от пророческого вдохновения и не останавливаясь ни на секунду. «Да, собаки ушли, но могут в любую минуту вернуться, чтобы разграбить ваши спальные районы, разорить наш рынок и отменить традицию халявы. Это ясно?» «Ясно!» — закричала восхищенная толпа. «Значит, слушайте дальше. Сейчас нам не с кем воевать, потому что собаки попрятались, но мы обязаны к войне готовиться. Это я говорю вам, Мурчавис!» «А как?» — хором спросила толпа. «Как? А так, мы проведем мобилизацию». «А что такое это самая мобилизация?» — осторожно спросил Дрозофил. «Это когда крепкие коты идут на службу в армию, когда патриотические кошки сдают излишки продовольствия, когда мы отрекаемся от разногласий и границ, и мы все подчиняемся мне! Котославные, вам любо это?» «Любо!» — прокричали котославные. «А вам, котолики, подходит?» «Амин!» «Принимаете котометане? Ассалям!» Мурчавис говорил, не умолкая. Его слова летели во все стороны, как переспелые оливки при порыве ветра. В какой-то момент он поднялся на задние лапы и стукнул себя лапой в грудь, но пошатнулся и больше предпочел не рисковать. Толпа внимала, замерев. Она была ошарашена, восхищена, обезоружена. Так с ними никто не общался. Было чуть страшно, но здорово. «И доведет нас к великим свершениям счастливая кошачья звезда!» Блестяще завершил свой спич Мурчавис. «Не надо звезд! Ты веди нас! Мы твои!» Стали раздаваться крики. Особенно неистовствовали молодые котики. «Мурчавис! Мурчавис!» Начали скандировать они, и площадь захлебнулась от восторга. «Мурчавис! Мурчавис!» А он смотрел, прищурясь на толпу, и наслаждался. Он смог. Он справился, и пусть ему пришлось пойти на тайные решения, но тихо, мы об этом никому не скажем. Ладно. «Качать любимого вождя!» — взревели котики, и возле подиума началось столпотворение.